Глава 18. «Сколько еще людей осталось в живых?» — спросил фон Гелдрехт, затем, осмотревшись по сторонам, изменил свой вопрос. «Сколько еще может сражаться?» Феликс тоже огляделся. Он, Готрик и Кэт стояли вместе со стюардом, фон Вольгеном и остальными офицерами рядом с Боссендорфером, лежавшим, вздрагивая на койке в дальнем углу большой подвальной комнаты замка. В обычное время это помещение было часовней, принадлежавшей личной свите рыцарей Рейксгвардии Карла Франца. Теперь он был устлан ранеными и умирающими, а молитвы были обращены к Шалии, а не Сигмару. Феликс сам вознес немало молитв владычице Милосердия с тех пор, как оказался в крепости. Кэт, как смогла, промыла и перевязала раны от когтей на его предплечье, но когти летучей мыши, видимо, были заражены, потому как рука теперь стала жесткой и горячей, а края порезов красными и болезненными на ощупь. Тем не менее, он мог держать меч и ходить, так что среди собравшихся это причисляло его к способным сражаться. Большинству оставшихся солдат фон Гелдрехта приходилось не лучше, а некоторым и хуже, с перебитыми руками, кровоточащими ранами на голове, отсутствующими пальцами и глазами. По крайней мере, безумный гнев Боссендорфера улетучился вместе с кровью, которую они все пролили. Стюарду, казалось, не грозила опасность отправить фон Вольгена в темницу, а Боссендорфер даже не взглянул на Феликса с тех пор, как очнулся от беспамятства. Сейчас они все были слишком утомлены для подобной чепухи. «Шестеро!» — сказал капитан двуручных мечей, взглянув туда, где сидели сержант Лефлер и его товарищи, перевязывая раны друг друга. «Но их было бы семеро, если бы кто-нибудь позаботился об этой ноге! Где эта чертова сестра?» «Ей самой нужна сестра», — сказал фон Гелдрехт. «Лорд фон Вольген?» 14, — ответил фон Вольген. «Хотя даже самый выносливый едва может устоять в своих доспехах». «Остался только я», — сказал артиллерист, которого Феликс не знал. «Но весь порох находится в подвале, где мы не можем до него добраться, а для главных пушек все равно патронов нет». Глядя на него, Феликс понял, что почти все офицеры теперь ему не знакомы. Вульф был мертв, Хульц из стрелков был мертв, а Феликс слишком оцепенел, чтобы даже оплакивать их потерю или вспоминать, видел ли он, как они погибли. Даже молодого копейщика, занявшего место Абелунга, который занял место Цейсмана, заменили еще более молодым копьеносцем. У мальчика был персиковый пушок на подбородке и пространный взгляд, смотревший куда-то вдаль на тысячи ярдов. Из тех, кто командовал до начала сражения, остались только Боссендорфер и фон Вольген, и рана в ноге Боссендорфера, полученная от булавы королевы упырей, скорее всего, станет для него смертельной. Мальчик из копейщиков вытер щеку. Она была покрыта запекшейся кровью. Все мужчины с головы до ног стояли вымазанные в крови. Высыхая, они выглядели словно железные статуи, покрытые ржавчиной. 11, милорд, ответил мальчик. 11! 11! Я не знаю, сказал молодой речной страж. Остальные укрылись в подземелье. Я не смог добраться до них, поэтому поднялся сюда. Там было 15 человек до битвы. Они должны быть уже мертвы, безучастно произнес фон Гелдрехт. Стрелки. 9, отозвался один из выживших. «И у нас тоже нет ни дроби, ни пороха». Классена пришлось разбудить толчком. «А?» — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Сколько человек из вашей роты все еще могут сражаться, рыцарь-сержант?» — спросил фон Гелдрехт. 19, — ответил Классен. «Хотя к утру станет меньше». Фон Гелдрехт повернул голову к Готреку, Феликсу и Кэт. «И у нас стало меньше на одного истребителя, да?» Его глаза сердито сверкнули. «Погиб за воротами, когда мог бы отступить и снова сражаться». «Судьба истребителя не касается никого, кроме него самого», — пророкотал Готрик. «Даже если этим он, возможно, обрек всех нас на гибель?» — спросил Боссендорфер. «Мы можем умереть сегодня ночью из-за отсутствия его топора». «Мы и так все умрем сегодня ночью», — ответил Готрик. «Топор Роди Балкисона ничего бы не изменил». Фон Гелдрехт кисло посмотрел на него. «Поменьше таких разговоров, гном. Неужели вы хотите, чтобы мы потеряли надежду? Ты хочешь, чтобы мы перестали сражаться?» Кэт фыркнула. «Ты уже ее потерял», — пробормотала она, но, к счастью, ее услышал только Феликс. «Я буду сражаться», — сказал Готрек. «Гномы давно бы вымерли, если бы мы сражались только тогда, когда есть надежда». «Верно», — сказал фон Вольген. «Мы должны биться. Возможно, для нас и нет никакой надежды, но мы все еще остаемся надеждой Империи. Сейчас мы боремся за то, чтобы задержать Кемлера как можно дольше и дать Карлу Францу время подготовиться к его приходу». «Хорошо сказано», — сказал фон Гелдрехт с таким видом, словно жалел, что не он был тем, кто это сказал. «Хотя я надеялся, что мы сможем пережить хотя бы еще одну ночь». Он оглядел их всех. «Неужели это невозможно?» Классен вздернул подбородок. «Мы постараемся, мой господин. Мы умрем, сражаясь, чтобы сделать это». Фигура, двигавшаяся к ним, заставила его замолчать на полуслове. Остальные огляделись по сторонам. Сестра Велентруда пробиралась сквозь ряды раненых. Повязка, обмотанная вокруг ее ужасной раны на шее, была так же сильно пропитана кровью, как и ее некогда белые шеллианские одежды. Она смотрела на фон Гелдрехта с выражением тупого отчаяния на изуродованном лице. «Сестра», — сказал фон Гелдрехт, — «тебе не следует вставать с постели. В чем дело? Случилось какое-то новое бедствие?» «Она пришла посмотреть на мою ногу?» — спросил Боссендорфер. «Пропустите ее!» Но сестра Велентруда даже не взглянула на него, только подняла руки, словно желая, чтобы ее утешили, и, спотыкаясь, со стоном направилась к стюарду. Фон Гелдрехт отступил назад, широко раскрыв глаза, когда остальные начали вставать. «Сестра, с тобой все хорошо?» «Обнажи свой меч, глупец!» — крикнул Готрек, бросаясь вперед. «Она!» Прежде чем он успел договорить, сестра набросилась на фон Гелдрехта. Ее руки вцепились ему в грудь, а челюсти сомкнулись на шее. Управляющий в ужасе рявкнул и оттолкнул ее назад. Топор Готрека глубоко вонзился мертвой монахине в бок, а затем отрубил ей голову, когда та растянулась на полу. Фон Гелдрехт и другие командиры смотрели на обезглавленный труп в ошеломленном молчании, в то время как со всех концов комнаты раненые кричали и пытались встать. «Гном убил сестру!» — закричал один. «Убейте его! Лорд Стюарт, арестуйте его!» Фон Гелдрехт поднял руки, когда некоторые из мужчин, пошатываясь, направились к ним, сжимая кулаки. «Возвращайтесь в свои постели!» — сказал он. «Она была уже мертва. Она обернулась в нежить!» Сердитые взгляды сменились масками горя и недоверия. Кулаки опустились. «Только не сестра!» — сказал один. «Только не она!» Рядом с Феликсом тихо всхлипывала Кэт. «Но мы спасли ее!» — пробормотала она. «Мы же спасли ее!» Поэт обнял Кэт за плечи. Она, казалось, ничего не заметила. Фон Гелдрехт уставился на обезглавленное тело сестры, затем снова вздохнул. «Благодарю вас, господа», — сказал он. «Я пойду проинформирую графа Рейкландера о нашей численности и наших перспективах. Пожалуйста, начинайте готовиться к сегодняшней атаке. Я скоро присоединюсь к вам». Он повернулся и захромал прочь, тяжело опираясь на трость, в то время как остальные начали расходиться, а Боссендорфер уставился на труп сестры Велентруды. «Но кто будет осматривать мою ногу?» — спросил он. Феликс свирепо посмотрел на него, и ему пришлось сдержаться, чтобы не вскочить и не придушить Боссендорфера. Человек, наиболее ответственный за смерть раненых с начала осады, теперь стонал из-за того, что его ногу никто не осматривал. Было бы самой поэтичной справедливостью увидеть, как он умирает из-за отсутствия хирурга, но он был не единственным раненым, не так ли? Там была целая часовня, полная раненых мужчин. И рука Феликса тоже нуждалась во внимании. Феликс с ворчанием поднялся на ноги и направился вслед за фон Гелдрехтом. «Милорд управляющий», — сказал Феликс, поравнявшись с ним. «Я знаю, вы, должно быть, устали от моих расспросов, но теперь, когда сестра Велентруда мертва, я должен попробовать еще раз. Вы отпустите Таубера и позволите ему делать свою работу». Фон Гелдрехт повернулся, и Феликс испугался, что получит еще один нагоняй. Но вместо этого Стюарт просто долго смотрел на него, а затем кивнул. «Хорошо, Герр-Ягер», — ответил он. «Очень хорошо». Он снял с пояса связку ключей и расстегнул застежку, затем выбрал почерневший от времени ключ и снял его. «Боюсь, я слишком долго тянул с этим», — сказал он, протягивая ключ. «И за это я приношу свои извинения. Но, как говорит твой друг Гном, отсутствие надежды не означает, что нужно прекращать борьбу». Он положил ключ в протянутую руку Феликса, затем повернулся и снова двинулся в путь. «Удачи, Герр-Ягер!» Феликс и Кэт последовали за старым слугой с фонарем вниз по узким ступенькам. «Стюарт сказал, чтобы я никого сюда не приводил», — сказал слуга. «Ни в коем случае. Но поскольку ключ у вас...» Он спустился с лестницы в тесный коридор, затем провел их через зарешеченную дверь прямо в угольную комнату с прочными дверями, окованными железом, каждая с крошечным окошком и прорезью внизу для еды. «Герр-доктор в этом», — сказал он, указывая пальцем. «Его помощники в этом». Феликс и Кэт направились к двери, на которую он указал, но шум возни заставил их обернуться. Из другой камеры доносились какие-то звуки. «Кто это?» — раздался резкий голос. «Вы что, зомби?» В окне двери на противоположной стене появилась морда висельника. За ним толпилось еще больше народу. «Дрэггер!» — воскликнула Кэт. «Друг гномов и его кошка, это вы?» — спросил Дрэггер. «Что случилось? Мы слышали звуки битвы, но за нами никто не пришел. Не то чтобы я жаловался, но все же...» «Внутренний двор потерян», — сказал Феликс. «Мы все сейчас в замке». Он повернулся к слуге. «Этот ключ откроет эту камеру?» «Да», — ответил слуга. «Открывайте их все». «Погодите», — сказал Дрэггер. «Кто сказал, что мы хотим выйти?» Феликс пожал плечами. «Оставайся, если хочешь, но в следующий раз в дверь постучат мертвецы». Дрэггер прикусил губу и обернулся. За дверью послышался шепот. Затем он повернулся обратно. «Тогда выпускайте нас. Спасибо, но мы лучше погибнем с мечами в руках». Феликс кивнул и открыл камеру. Дрэггер и его ополченцы, устало пошатываясь, вышли наружу и огляделись. «Премного благодарен, Майнгер», — сказал Дрэггер, прикоснувшись к колбу и направившись в караульное помещение. «Наше снаряжение здесь, ребята. Давайте». Когда они вышли, слуга подошел к камере Таубера и поднял фонарь, чтобы Феликс мог вставить ключ в замок. «К вам посетители, доктор Таубер!» — крикнул он. Изнутри не последовало никакого ответа. Ключ взвизгнул и застрял, когда Феликс повернул его, но, наконец, провернулся, и засов отодвинулся. Поэт потянул за ручку, затем заглянул внутрь вместе с Кэт, когда дверь со скрипом отворилась. В задней части камеры стояла низкая койка, и на ней, повернувшись лицом к стене и обхватив руками колени, лежала грязная, изможденная фигура. Феликс зажег свечу от лампы и отдал лакею ключ. «Выпустите, пожалуйста, его помощников». «Да, мой господин». Когда мужчина зашаркал прочь, Феликс шагнул вперед. «Доктор Таубер?» — спросил он. «Доктор Таубер, вы не спите? У меня есть для вас вода». Ответа по-прежнему не было. Кэт вытащила свой разделочный нож и подкралась к Феликсу сбоку. Феликс понимал ее осторожность. Если бы Таубер умер, он вполне мог бы подняться и напасть на них. Феликс протянул руку и потряс его за плечо, пока Кэт держала клинок наготове. «Доктор Таубер!» Мужчина дернулся и что-то проворчал, а Кэт и Феликс настороженно отступили назад. Но когда он повернул голову, чтобы посмотреть на них, в его моргающих, прищуренных глазах горел разум. «Итак», — сказал он голосом, похожим на сухую бумагу. «Значит, фон Гелдрехт мертв?» Феликс улыбнулся. «Нет, герр-доктор, он все еще жив. Но в конце концов он смягчился. Он хочет, чтобы ты позаботился о раненых». Услышав это, Таубер нахмурился, затем снова перевернулся на спину и закрыл глаза. «Пусть они сгниют!» Феликс вздохнул. Он боялся этого. «Доктор, вы им нужны!» «Зачем им вообще мог понадобиться колдун?» — прохрипел Таубер. «Они что, теперь выпрашивают яд?» «Ты не колдун!» — сказал Феликс. «И ты никого не отравлял!» Он вытащил пробку из найденного им кувшина, в котором было на полдюйма воды. «Вот, у меня есть вода». Таубер не оглядывался по сторонам. «Боссендорфер определенно думает, что я это сделал», — сказал он с усмешкой. «Или хотел бы, чтобы я это сделал. И остальные поверили ему. Почему я должен помогать дуракам, которые хотели меня убить?» «На благо Империи», — сказал Феликс. «Мы должны сдерживать силы Кемлера так долго, как только сможем». Таубер перевернулся и посмотрел на него снизу вверх, слабо улыбаясь. «Майнгер, может быть, я и был заперт здесь, но даже я знаю, что замок падет, что бы я ни делал, и очень скоро». Он усмехнулся. «Может, есть еще какая-то причина?» Феликс открыл рот, но не знал, какой еще аргумент привести. «Может быть, ему стоит попытаться пригрозить этому человеку? Может быть, он смог бы заставить его работать?» Кэт положила руку на плечо Таубера. «Потому что вы лекарь», — сказала она. «Если вам и суждено умереть, то сделайте это, занимаясь вашим призванием». Таубер долго смотрел на нее, нахмурив брови, как будто собирался зарычать, но затем закрыл глаза. «Ты сказал, у тебя там есть вода?» Феликс протянул кувшин, пока Кэт помогла хирургу сесть. Казалось, он потерял почти половину своего веса и больше, чем когда-либо походил на изголодавшуюся ворону с дурным характером. Мужчина взял кувшин когтистыми руками и сделал несколько маленьких глотков, постановая и дрожа от облегчения. Феликс бросил на Кэт благодарный взгляд поверх его головы. Почему он не додумался до этого аргумента? Она смущенно пожала плечами, затем поддержала Таубера, когда он со вздохом опустил флягу и открыл глаза. «Помоги мне встать», — сказал он. «Я готов». Таубер встал прямо перед дверью часовни Рейксгвардии, заставив Феликса, Кэт и его помощников резко остановиться позади. Он вгляделся в людей, лежавших рядами и стонавших на полированном каменном полу. Его руки сжались по швам. Ненависть в глазах доктора заставила Феликса сглотнуть, и он подумал, не совершил ли сейчас ужасную ошибку. Возможно, Таубер и не был отравителем, когда Боссендорфер и другие обвиняли его в этом, но что, если его несправедливое тюремное заключение и их ненависть к нему сделали его таковым? Что, если Таубер войдет в часовню и начнет убивать всех, к кому прикоснется? «Не позволяйте им превратить вас в того, кем они вас считали, доктор», — сказал он. Таубер одарил его жуткой улыбкой. «Не бойтесь, Герьягер. У меня слишком много гордости для этого». Доктор расправил плечи и глубоко вздохнул, а затем вошел в комнату с чем-то похожим на его прежнюю надменность. Когда Феликс и Кэт последовали за ним, Феликс увидел, как мужчины смотрят на него и вздрагивают от страха и недоверия, промелькнувшего в их глазах. Таубер не обратил внимания на их реакцию. «Кто ранен сильнее всего?» — спросил он, повысив голос. «Кто ближе всего к смерти?» Раздался хор умоляющих возгласов, но когда Таубер поднял руки, призывая к порядку, сержант Лефлер подошел к Феликсу и прошептал ему на ухо. «Пожалуйста, Майнгер. Я знаю, ему это не понравится, но не могли бы вы попросить его взглянуть на капитана?» Феликс хмыкнул. Учитывая обстоятельства, Тауберу, скорее всего, это бы совсем не понравилось. Но Лефлер был прав. Боссендорфер умрет в течение часа, если его ногу не осмотрят. «Сюда, доктор», — сказал он и подвел его к койке, на которой лежал Боссендорфер, а Лефлер пробормотал слова благодарности у него за спиной. Двуручный меч побледнел, увидев приближающегося доктора, и схватился за края койки, словно хотел убежать. Таубер улыбнулся ему сверху вниз, как волк. «Не волнуйтесь, капитан», — сказал он. «Ваше исцеление будет моей величайшей местью». Феликс сидел, прислонившись к стене часовни, пытаясь не заснуть, чтобы Таубер успел подойти к нему, но это было нелегко. Несмотря на пульсирующую боль в руке, сон тянул его как якорь, опуская голову к груди. Он так устал за 5 дней бесконечных боев и беготни, сражений и перестроек, что чувствовал себя налитым свинцом. Рядом с ним Кэт выглядела такой же усталой, как и он сам, уставившись в никуда, в то время как Готрек и Снорри оглушительно храпели рядом. Несколько минут спустя Таубер наконец опустился перед Феликсом на колени и устало улыбнулся ему. Он двигался как мужчина вдвое старше себя, но, несмотря на это, казался почти веселым. Кэт, очевидно, была права. Нет лучшего тонизирующего средства, чем позволить мужчине делать то, что он делает хорошо. «Итак, герр Ягер», — сказал он, — «что мы можем для вас сделать?» Феликс закатал рукав, чтобы показать самодельную повязку, которую Кэт наложила на раны от когтей. Таубер разрезал ткань ножницами и отодвинул ее в сторону. Его улыбка погасла. В груди Феликса образовался холодный комок. «Все так плохо?» — спросил он. Таубер вздохнул. «Если бы сестра Велентруда была еще жива, у вас бы не было особых трудностей, потому как ее молитвы изгнали бы инфекцию, и раны, в конце концов, зажили бы сами по себе. Как бы то ни было, заражение проникло глубоко. Я могу только промыть и перевязать их, а вам уже остается молиться самому». «Больше ничего нельзя сделать?» — спросила Кэт. Таубер поджал губы. «Если бы ты был достаточно силен, твой организм мог бы побороть инфекцию. Но сейчас никто из нас не в лучшей форме, а?» Он оглянулся через плечо на ряды раненых. «Мы все в одинаковом положении. Нам бы настоящий полевой госпиталь с водой, шаллийскими молитвами и едой, и многие из них остались бы живы. А здесь, несмотря на все мои усилия, большинство умрет в течение дня, а, возможно, и раньше». Феликс сглотнул. Его желудок сжался, и Таубер увидел это. «Извините, герр Ягер», — сказал он. «Я знаю, мои манеры обращения с больными оставляют желать лучшего. Прости меня. Возможно, у вас будет еще немного времени. Возможно, вы даже выкарабкаетесь, потому что у вас хорошее телосложение. Но если в ближайшее время вам не окажут должного внимания, ваши шансы невелики». Он пожал плечами, затем щелкнул пальцами ассистенту, стоявшему позади него с сумкой, полной бинтов и подручных средств. «А сейчас давайте сделаем то, что в наших силах. Даже немного усилий могут помочь, не так ли?» Когда Таубер ушел, Кэт и Феликс долго сидели молча, прислонившись друг к другу и держась за руки. Изнуряющая усталость, навалившаяся на Феликса, все еще давила на него, но теперь сон не шел к нему. Слова Таубера задели его слишком сильно. «До сих пор я по-настоящему не терял надежды», — сказал, наконец, Феликс. «Мы с Готриком так часто оказывались в безвыходных ситуациях и всегда каким-то образом находили выход, но ты не можешь бороться с болезнью топором и мечом». Кэт кивнула. «Какой сегодня день? Как скоро должно прийти подкрепление?» Феликс попытался вспомнить. Это оказалось трудно. Все слилось в одну долгую, несчастную ночь. 4 дня прошло с тех пор, как фон Гелдрехт отправил голубя, — спросил он. 5? И 7 дней, чтобы добраться сюда из Альдорфа, — добавила Кэт. Феликс кивнул. Они доберутся слишком поздно. Тогда, возможно, это наш последний день среди живых, — сказала Кэт. Наш последний день. Вместе. Феликс посмотрел на нее и сглотнул, затем заставил себя улыбнуться. «Не будь глупой, Кэт. Мы всегда будем вместе, маршируя бок о бок под знаменем Кемлера». Глаза Кэт расширились, но затем она рассмеялась и обхватила его руку своей. «Пока мы идем бок о бок, Феликс Ягер, я довольна». Феликс моргнул, очнувшись ото сна, в котором он вступил в соревнование с Готреком за то, кто дольше продержит руку в ревущем огне. Готрек смеялся над Феликсом, пока сам беззаботно держал свою руку глубоко в пламени, в то время как Феликс потел и стискивал зубы, хотя он держал свою руку только на самом краю огня. Сон рассеялся, когда его разбудил бормочущий гомон, шумевший вокруг него, но пульсирующий жар в его руке остался. Он посмотрел на свою рану и увидел, что болезненно-красный цвет инфекции теперь распространился за пределы бинтов. Его голова, казалось, тоже пульсировала, а зрение стало расплывчатым. В глазах двоилось. «Что происходит?» — пробормотала Кэт. «Еще одно нападение?» «Я не знаю», — ответил Феликс. «Это не нападение», — сказал Готрек, садясь рядом со Снорри, который продолжал безмятежно храпеть. Феликс крепко зажмурился, затем снова открыл глаза, и двоение исчезло, хотя расплывчатость осталась. В дальнем конце комнаты, за тем местом, где расположились Дрегер и его ополченцы, офицеры собрались вокруг койки Боссендорфера и, казалось, спорили. «Но он не может!» — говорил Боссендорфер. «Он талабекландец!» «Он все равно лорд!» — сказал сержант Классен. «Давай, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, вставая. «Оставайся здесь, Кэт», — сказал Феликс. «Мы посмотрим, что там такое». Она кивнула, и Феликс оттолкнулся от стены. Затем ему пришлось опереться на нее, пока мир вокруг совершал кульбиты. Когда, наконец, все вокруг перестало двигаться, он перешагнул через Снорри и, спотыкаясь, последовал за истребителем. «Вы не спросили, хочу ли я этого», — говорил фон Вольген, когда они присоединились к кругу вокруг Боссендорфера. «Так а вы хотите?» — спросил стрелок. Лорд оглядел всех, остановившись на Боссендорфере. «Если меня попросят, я сделаю это. Но я не стану просить об этом для себя». «Что происходит?» — спросил Готрек. Классен поднял на него глаза. «Лорд Стюарт фон Гелдрехт исчез», — ответил он. «Его нет нигде в замке».